Подвал казался бесконечным. Тут было довольно чисто, мусора под ногами Дан не заметил. Обжитой такой подвал, прибранный. Объединенный отряд бандитов и доставщиков мчался по нему, уже не скрываясь. Времени в обрез. Маевский долго не сможет отвлекать на себя карликов. «Стоп!» – скомандовал Гурбан, заметив стрелку, нацарапанную на стене. Стрелка указывала на железную лестницу, ведущую наверх. Лестница упиралась в обитую жестью дверь, довольно-таки крепкую на вид. Из-за двери ощутимо тянуло морозной свежестью. «Тут выходим». Гурбан проворно вскарабкался по узким ступенькам. Остальные выстроились в очередь. За стальной дверью с засовом, приделанным снаружи, был подъезд, а уж из него можно было попасть на улицу. Оказавшись на поверхности, Данила с удивлением заметил, что выход из подвала располагался почти что в квартале от Царской горы. Отсюда нельзя было рассмотреть, что там происходит, но, судя по крикам карликов, смертельное соревнование продолжалось. Как двое ухитрялись держать в напряжении толпу, для Дана было загадкой. Наверное, карлики и их предводитель не очень-то умны, раз до сих пор не заметили, что игроков стало значительно меньше. Или же... А что если людям дали уйти? И это часть общей забавы. Дан заозирался, но ничего подозрительного не заметил. Зато услышал странные звуки, доносившиеся слева. «Это лошади». Гурбан обрадовался так, будто нашел посреди улицы исправный грузовик с полными баками. «Удачно мы выскочили, а то кружили бы по развалинам. Ты...» Палец ткнулся Дану в грудь. «Пойдешь со мной. Остальные возвращайтесь в подвал и ждите». Гурбан вроде хотел поговорить с Данилой с глазу на глаз, но беседа отложилась до лучших времен. Главарь, наклонившись, перебежками помчался туда, откуда слышались странные звуки. Данила рванул за ним. Вскоре они залегли за кучей битого кирпича, метрах в 30 от загона. Это Гурбан так называл странное сооружение, сделанное из всякого хлама. Диванов с драной гнилой обивкой, разбухших от влаги столов, плазменных панелей и мониторов компьютеров, целых бетонных блоков и ржавых стальных кроватей. Чего здесь только не было. Глядя на загон, Дан понял, что Царская гора – это образчик архитектуры карликов, а не просто груда мусора. Гора вроде пирамиды Хеопса, о которой рассказывали доставщикам на уроках истории. Дети могил обожали своего генерала, и в его честь возвели нечто новое, используя обломки старого мира. В четырех углах загона торчали вышки, сделанные из баскетбольных щитов. Оттуда удобно было вести наблюдение – и за опасностями извне, и за животными внутри. Вышки эти сейчас пустовали. «Никого. Ну и отлично», — Гурбан подмигнул Дану. «Пастухи гуляют вместе со всеми. Город непуганных идиотов. Зомбаков на них нет». Данила кивнул. «Таки да, зомбаков тут нет. И, похоже, все население Орла собралось в доме без стены. Будь у Дана взрывчатка, он бы вмиг очистил город от карликов. Одним взрывом больше, одним меньше. Тут без разницы». «Вперед!» Гурбан подбежал к воротам загона, со скрипом открыл их, дождался Дана и притворил. Лошадей в загоне было более чем достаточно, и они поразили доставщика сильнее, чем слизень в банке с формалином, показанный отцом ему, трехлетнему. Сейчас Дан даже почувствовал слабость в ногах и хотел присесть на более-менее крепкий диван рядом с воротами, но сдержался, заметив на дермантине обивки грибы и плесень. Раньше он лошадок видел только на картинках в старых книгах. Знал, что когда-то их использовали в качестве транспорта, ели их мясо и пили молоко. Кумыс делали и колбасу, а тут вот они. Фыркают, нервно косятся, и пахнет от них как... Плохо пахнет. От толстяка Ашота в июльскую жару и то лучше несет. «Лошади». «Настоящие, скакуны!» «Не совсем», — Гурбан покачал головой. «Для наших целей они не годятся». «Почему это?» «Необъезженные. Мустанги-мутанты, блин. И фонит от них так, что я сам трещать начну вместо счетчика Гейгера. Мясо радиоактивное, карлики их жрут. И голубей еще». «Голубей?» «Ага, тут по всему Орлу сотни голубятин. Только голуби тут тоже горячие». И попадаются среди них такие птеродактили, что... Ладно, идем отсюда. Надо другую конюшню искать с объезженными лошадками. И тихо, чтобы никто нас не засек». И как сглазил Гурбан. Послышались гортанные крики и стук копыт по асфальту, створки ворот поползли в стороны. Гурбан, схватив Данилу за локоть, потащил его за собой. Вместе они залегли за дермантиновым диваном. В загон въехали шестеро карликов, верхом на гнедых жеребцах, заметно отличавшихся от мясных лошадок. Они были помельче и не такими жирными, зато мускулистыми. На себе жеребцы смогли бы нести не только коротышек, но и кого покрупнее, Дана, к примеру, или Гурбана. Насчет фазы возникали сомнения. К скакунам были привязаны тушки косуль. На одной тушке Дан заметил извивающегося слизня, но карликов паразит не беспокоил совершенно. На охоте они были, по территориям гуляли. Разнообразить рацион – это правильно. Не все ж конину да голубей жевать. Карлики проворно спрыгнули на землю. Данила и Гурбан замерли за диваном, даже перестали дышать, чтобы не выдать себя. И тут от дома без стены долетел очередной вопль. На этот раз орали долго и с особым чувством. Похоже, представление подходило к концу. Вместе с выпивкой Маевского. Услыхав крики сородичей, наездники чуть ли не запрыгали от радости или же огорчения, что пропустили зрелище. Они сбросили добычу на асфальт и, оставив лошадей нерасседланными, засобирались на праздник. Карлики были уже в воротах, когда один жеребец подошел к дивану и заржал. Орловцы насторожились. «Гля!» – скомандовал тот, который был выше прочих на целую голову, прикрытую шлемом из ткани, кожи и проволоки. «Ты, гля, там!» И толкнул к дивану более мелкого собрата. Тот бесстрашно запрыгнул на дермантин и замер с широко раскрытым ртом, глядя на людей. Нож пронзил карлику грудь, прежде чем он успел выдавить из себя крик, а в следующий миг Гурбан уже использовал его тело как щит. Коротышки оказались не робкого десятка, и реакции их мог позавидовать любой человек от 160 и выше. Они мгновенно воспользовались луками. Свистнув в воздухе, стрелы пробили первого бедолагу насквозь, чуть было не зацепив Гурбана. Бандит с ревом швырнул щит в коротышек и с ножом кинулся в атаку. Данила прыгнул следом. Доля секунды нужна на то, чтобы достать из колчана новую стрелу и натянуть тетиву. Одному карлику Дан рассек ножом горло, второго свалил ударом кулака, а потом, склонившись над ним, добил. С остальными справился Гурбан.